463. Гуру. Румяная добродетель и суровая огненная власть над чувствами и собою общего между собой ничего не имеют. Слишком уж много лицемерия, мягкотелости, постного масла и клерикального душка заключено в первой. Но незаметна и невидима миру суровая огненная дисциплина духа. Особенность ее в том, что не перед людьми, но повседневно перед ликом пространства научает себя ученик. Поступая наедине, показывает знание основ в практическом применении этого знания в жизни. Самым лучшим каждодневным приношением владыки будет каждодневная, постоянно усиливающаяся светоносность ауры ученика. Каждая добавленная к ней искорка света и будет теми дарами духа, которые люди заменили приношением металла, драгоценных камней и всякого рода пожертвований. Вещи куда легче принести в храм, чем поступиться тараканами за пазухой, то есть маломалейшим своим недостатком или слабостью.